Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня с вами мы на кухне Кришны готовим хлеб. Хлеб. И не простой хлеб, а замечательный хлеб для Кришны. Да. И этот хлеб будет зеленью. Вот видишь, Володь, первый раз сколько я принесла кинзы. Да, вот да, удивительно, хлеб и зеленью. Да, да. А ты думала, что мы сегодня овощи готовим? Да, да, нет, да, мы думала, сегодня что... вот будем с тобой печь хлеб или жарить. Итак, он называется, этот хлеб, бесан ротти. Хлеб из нутовой муки. Прям какое-то испанское название. Нет. Бесама мучо, бес... Бесан ротти. Так вот, поговорка, как вы знаете, говорит... Хлеб всему голова. Да. Еще есть поговорка такая, худобед, коли хлеба нет. Да, без хлеба туго. Да, вот эта поговорка, она в большей степени применима к Индии, чем к западным странам. Потому что в западных странах большинство людей употребляют в пищу хлеб, который практически, в общем-то, никакой питательной ценности не имеет, кроме вот углеводов. Кроме ценности материальной, потому что очень дорогой уж стал. А, ну, да. Ну это тоже, да. Вот в Индии редко трапеза обходится без свежеиспеченного домашнего хлеба. И индийский хлеб, имеющий разную форму и разные качества и вкус, он очень легко и быстро готовится. И по ведическим обычаям хлеб подается к столу горячим. Как только гость съедает один горячий хлебец, ему следует тут же принести другой, который пышет жаром и только что снят с огня. Так он так это все объест хозяев. Да, но зато это придает трапезе особое очарование. Ниргун, а как же он останется горячим, если его сначала предлагают Кришне? Да, ты вовремя заметил, что наша кухня – это кухня Кришны. И мы прежде всего стараемся здесь для Кришны. Но вот секрет заключается в том, что хлеб готовят последним. И перед самым предложением пищи Кришне нужно приготовить то количество хлеба, которое должно быть на тарелке Кришны. Ну а пока кушанья стоят на алтаре, то есть предлагаются, ну, да, нужно будет приготовить остальной хлеб и держать его при этом в тепле. Ага. Вот, и для большого количества гостей более практично приготовить весь хлеб, а перед подачей к столу просто подогреть его немножко в духовке. Угу. Вот, вот такие секреты. А теперь я буду диктовать рецепт. А что мне делать в это время? Слушать? Так, а тебе нужно прежде всего просеять муку. Так. Вот возьми две чашки муки. Угу. И проси, пожалуйста. Хорошо. Угу. Итак, хлеб из нутовой муки бесан ротти. Возьмите две чашки, это 200 грамм пшеничной муки грубого помола. Еще две чашки муки, нутовой муки, тоже 200 грамм. Нутовая мука вот у нас готовая. Нутовая мука – это мука турецкого горошка. Затем нужно взять 1,5 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки молотого черного перца. Затем понадобится 1/2 чайной ложки также семян кумина, 1-2 стручка свежего острого перца. Свежий острый перец также нужно нарезать. 3 столовые ложки нарубленных листьев кориандра или шпината. Листья кориандра – это кинза, еще называются. Понадобится сливочное масло. Значит, 1 столовая ложка для смазывания лепешек и масло для теста. Для теста понадобится масло 3 столовые ложки. И вода, теплая вода, 2/3 чашки или 150 миллилитров. Вот такой рецепт. Это хлеб из нутовой муки, напоминаю, бесан ротти. Володя, а да, тебя я сейчас попрошу, так, нагрей, пожалуйста, вот нашу духовку. просто разогрей ее. И вот ты сейчас просеял муку. Да, готово. Я буду замешивать тесто, а ты порежь, пожалуйста, в это время кинзу. Помой листики и порежь, сначала духовку, пожалуйста, потом кинзу. Сначала духовку. То есть духовку порубить, кинзу... А, не, наоборот. Кинзу, да уж ты разберись, пожалуйста. Да. А я буду делать тесто. Сейчас... Вот у меня обычная просто пшеничная мука. У меня нет муки грубого помола, какая существует в Индии. И у меня здесь вот такая небольшая хитрость. Я просто сюда примешаю немного молотых отрубей, чтобы получить такую вот по качеству приближенную муку. Итак, я смешиваю муку грубого помола и две чашки муки нутовой. Добавляю соль, пряности, листья кориандра в большой миске. Всираем в смесь сливочное масло. Вот сейчас как следует, чтобы такие хлопья получались большие. Мешая постепенно, нужно будет добавлять муку, теплую воду. Вот. Сейчас как следует размешаем и потихонечку. Потихонечку нужно месить тесто, пока оно не станет однородным. Водички много сразу не добавляйте, потому что количество воды на самом деле зависит от качества вашей муки. Мука иногда бывает более влажная, более сухая. Поэтому вот хозяйки, они обычно знают, что нужно сначала чуть меньше влить воды, чем по рецепту. Итак, вот замешиваю тесто. Пока вот оно не станет эластичным, однородным и вот довольно мягким. Угу. Нужно хорошо замешать. Вот рецепт, как вы поняли, тесто у нас стандартный. Такой перетирается масло с мукой и затем добавляется водичка. И вот в этот раз мы в тесто добавили пряности и зелень. Вот в большом количестве. Я даже чуть-чуть побольше добавила, чем по рецепту. Зелени у нас много. Ирка, у нас будет зеленый хлеб. Да. Нет, не зеленый, а в крапинку. В крапинку. Да. И вот теперь мы это тесто накрываем влажной тканью. У нас специальная такая салфеточка есть, которой мы всегда тесто накрываем. И оставим. И нужно его положить в теплое место не менее чем на 30 минут. Ого, Ниргуна, ну 30 минут, это же многовато будет у нас передача, не так хорошая. Да-да, вот я поэтому тебя и попросила нагреть духовочку, чтобы вот тесто побыстрее наше как бы созрело. Вот мы его должны в очень теплые такие условия поместить. Вот поставь, пожалуйста, вот эту кастрюльку, вот прям почти в духовку, но не в самую духовку, выключи ее и поставь вот прям рядышком. Рядышком, хорошо. Или можно сделать совсем маленький огонечек и... накрыть вот хорошенько, закутать и поставить туда. И оно немножечко вот у нас подойдет быстрее, чем нужно. А пока я в это время еще раз хочу кое-что о хлебе рассказать. Так вот, на Западе мы часто используем хлеб для того, чтобы с его помощью как бы зацепить кусочек пищи на вилку, да? А вот в Индии же сам хлеб и является вилкой. О, как интересно. Да. Ты разве не видел, как едят преданные? И вот индийцы тоже обычно отрывают небольшой кусочек лепешки и захватывают им немного пищи. Слишком жидко для того, чтобы вот есть ее руками. И отправляют ее в рот вместе с так называемой вилкой. Интересно. Вот я говорю, что вот у нас в обществе сознание Кришны... также точно едят, и вот готовят простой ведический обед, вот, состоящий из риса, дала, овощей, чапати. И как большинство традиционных индийских сортов хлеба, вот, например, чапати, или вот такой, как мы сейчас делаем, бесан роти, делают из муки, которую получают, перемалывая цельную пшеницу, цельную именно пшеницу. И вот в Индии эта мука так и называется, мука для чапати или атта. Атта. И вот поэтому мы вот готовили, помнишь, атта-доса, вот такая была у нас лепешка, именно с названием вот этой муки атта. Да-да. Эту муку, конечно, можно купить в индийских магазинах, И она очень отличается от обычной пшеничной муки. Вот такую муку получают, тщательно перемалывая цельные зерна пшеницы до образования тонкого-тонкого порошка, и она темно-желтого цвета. И тесто получается из нее бархатистым таким на ощупь, без комочков, и довольно легко месится, легко также формируется. Ну вот если у вас нет муки такой, и вот у нас такой муки тоже нет, то ее, конечно, можно заменить обычной мукой пшеничного помола и обязательно ее просеять. У нас самая обычная мука, и мы туда, вот, как я уже говорила, добавили немножко отрубей. Отруби я тоже предварительно, я их перемолола в кофемолке помельче. И вот смесь двух частей муки обычно используется для хлеба. В одной муке может быть мука тонкого помола, в другой грубого помола. Вот у нас еще мука, нутовая мука, это мука горошка. И вот такая мука очень хорошо подходит для чапати и для хлеба. Ну и, конечно, очень важный этап – это замес. Нергуна, теста. Да, ну я знаю замес. Давайте я расскажу радиослушателям. Я уже освоила. Ты уже умеешь, да. Давай, давай. Ладно. Расскажи. Да. Так вот так вот, если тесто замешано хорошо, оно легко раскатывается и хорошо пропекается. И вот чтобы правильно замесить тесто, да, слегка припудрить нужно его мукой, вот тесто. Так. И нужно руку тоже припудрить. И потом положить нужно ладонь на тесто, и резким движением от себя нужно надавить на него основанием ладони. Вот это начало такое вот. Да. А затем нужно сложить тесто вдвое, потом нужно немного повернуть его, и снова нужно надавить. И вот так нужно месить его ритмическими движениями, пока оно не станет эластичным, однородным и гладким. Вот до этих пор нужно. И потом, если получившееся тесто прилипает к рукам, нужно, несмотря ни на что, продолжать месить. Дальше. Понемногу, конечно, нужно добавлять муку, пока вот именно тесто не будет легко отставать от руки и стенок посуды. Да, это вот очень важно. Когда отстает уже наш комочек, это тесто отстает от посуды, в которой мы замешиваем, это явный признак, что уже замес близится к концу. Ну, Нергуна, я правильно освоил замес? Очень все хорошо. Садись пять. Ну, так вот, хлебные изделия обычно либо запекаются, либо пекут просто на чугунной сковороде. Вот она в Индии называется тава. Она без бортов, с выпуклым дном. Либо жарят, погрузив масло в кархай глубокой сковороде со сферическим дном. Но вот мы приготовим для жарения не широкий кархай, а вот небольшую такую тоже, она полусферическая, такая маленькая кастрюлечка из нержавейки. Вот я обычно в ней все жарю. В ней просто очень экономично это делать. Масла просто требуется гораздо меньше. И вот при жарении в кархае также требуется сравнительно немного топленого масла, благодаря тому, что кархай имеет расширяющиеся кверху края, и в нем можно жарить одновременно несколько лепешек. Это вот для тех, кто готовит сразу много, много лепешек и жарит часто. Но вот таву, вот эту ту сковороду, которая без бортов, плоскую, тяжелую, обычно заранее прогревают перед тем, как печь на ней. Но вот те, кто часто пекут блины, они знают, что это главное условие, чтобы хорошо получились блинчики или хлеб, или оладьи. То есть надо как следует хорошо разогреть. И в этом случае хлеб выпекается, конечно, быстрее и получается не таким сухим. Но если у вас нет тавы, специальной такой сковороды, ее обычно заменяют чугунной сковородой обычной. И вместо кархая тоже, так же, как и мы, вы можете использовать любую сковороду. Не, ну только не деревянную. Любую кастрюльчику. Только не деревянную. Да. Это опасно, да. С толстым дном. Вот. Итак, сегодня мы делаем хлеб необыкновенный, хлеб с зеленью. И вот зелень, которую мы применяем, это кориандр или кинза, она также необыкновенная. Я вот лично очень люблю эту зелень. Она у нас очень популярная. Москву снабжают очень хорошо вот кориандром или кинзой южане. Да, наши грузинские друзья. Да, они нам помогают. Они тоже прекрасно знают, что, в общем-то, специи – это лечебная кухня. И от всех беспокойств в нашем теле, на самом деле, не зря среди них много долгожителей. Именно потому, что они очень много употребляют специи и трав. И вот я сегодня хотела напомнить об этой замечательной пряности, которая называется кориандр. Еще она называется, вот по-индийски, тхания. Или еще ее зовут тхания повда. Вообще у нее очень много названий. И кишнец, и кишниша, и каляндра, и поповник. Но вот она у нас известна зелень, как кинза. И кориандр – плоды, такие круглые, небольшие плоды коричневого цвета. Это замечательная пряность, не зря вот у меня в конспекте стоит восклицательный знак, и написано «должна быть в каждой аптечке». В каждом городе, в каждой деревне. В каждом городе, в каждой деревне, да. Имеет эффект охлаждающий, и вкус горький слегка и острый. Так вот, чем же хороша эта пряность? Во-первых, тем, что она уравновешивает три доши. Но вот кто не знает, что такое три доши, я могу только сказать, что эту пряность можно употреблять всем без исключения. То есть для всех конституций, для всех видов тела, да, да, нет исключений. Вот можете себе представить, нет противопоказаний. Не зря кориандр, в общем-то, еще называют манной небесной. Итак, действие кориандра стимулирующее, стимулирует обмен веществ. Также ветрогонное, мочегонное, патагонное. Ой. И показания для применения любые воспалительные процессы в организме. Вот как известно, кориандр, в тех случаях, когда нельзя применять другие более острые пряности, такие как перец, допустим, или, допустим, имбирь. Кориандр хорош при гастритах, язвах 12-перстной кишки, ой, различных язвах кишечника. И можно просто его жевать для улучшения пищеварения по 5 семян после еды. Хорош для повышения аппетита. И особенно вот в сочетании с такими пряностями, как кумин и фенхель, это так называемые три кита, которые способствуют понижению питы, усвоению других продуктов. И являются более утоляющим антисептическим средством. Вот, но главное свойство кориандра – это его как бы транспортное свойство. Транспортное? Да, да. Интересно. Кориандр хорошо очищает кровь и помогает в этом другим веществам, которые попадают в организм. Так вот, также используется кориандр в качестве желчегонного, очень хорошим в этом случае, с рисом басмати. Если с другим рисом, тоже такого эффекта не получится. И вот в таких случаях замачивают рис на ночь и утром варят до жидкой кашицы. Прекрасно освобождает организм от желчи. Остальные же, вот, как я замечу, сорта риса, они только могут увеличить желчь. Итак, вот мы применяем такую замечательную пряность кориандр. Я потом, может быть, еще что-то про нее добавлю. А сейчас, Володя, да, я хочу, чтобы наши слушатели, угу, очень хорошо усвоили наш рецепт. Я тоже этого очень хочу. И вот пока у нас есть время, мы, наверное, должны повторить наш рецепт. Конечно. Но только, наверное, в более веселой, жизнерадостной форме. Я согласен. Ну так поехали. Сегодня про хлеб заведем мы речь и будем чудесное блюдо печь. Кизы пирог или что-то вроде, и он называется бесанроди. Или хлеб из нутовой муки вместе с нами для Кришны пеки. хлебом, не зря наш пирог завез, а грубая мука для него берется. Еще и нутовое добавляют, и в равных пропорциях все мешают. В миске просеивая большой, по 200 грамм, и то, и другой. И в самом начале масло вотри, на всю муку где-то ложки 3. Чтобы пирог не душист был и прен, кладем черный перец, кумин и семян. Их понемногу, по полчайной ложки. Соли по вкусу можно немножко. И стручок чили чуть не забыли. Острого перца один стручок сделает важный блюде штришок. Зернышки вынуть при этом нужно, и перец порежем в тонкую стружку. Внутри вы промойте холодной водой. Перец для кожи бывает слой. И как по рецепту нашему велено, добавим пирог мы немного зелени. Полчашечки кинзы или шпината, чем ваша флора вокруг богата. Надеемся, все это вы найдете, чтобы испечь эти бессон ротти. А если зима, а не теплое лето? И если ты эскимос при этом? Ох, разум нерешительных, многоветвист, но вырасти сам для Кришны лист. Ну, кто бы спорил, а я лично за. В Москве-то всегда доступна кинза. Южане все ружья держать устали. Букеты с зеленью в руки взяли. Гранаты с деревьев всем воинам назло. Что ж, будем считать, что нам повезло. И вам повезет, коль желание найдетесь готовить для Господа. Бессон ротти. Кришне предайтесь, тогда и найдете все для него и для этих роти. И запоете. Бессон ротти, о, бессон ротти. Ну, вы даете. И так все вместе смешаем проворно. И зелени, перцы, и чили, и черный. Теплой воды добавляем в тесто, месим и ставим в теплое место. Теперь по рецепту, если читать, полчасика надо его подержать. Что говорить, для любого творения время нужно и терпение. На кухне пока чистоту наведи и нужную сковороду найди. Лучше чугунную с толстым дном, поставим ее разогреться потом. Но можно тефлоновую и другую, жарить лепешки мы будем в сухую. Чтоб не совсем уж в сухую печь, маха-мантру советуем петь. Что очень поможет в служении вам, ведь имя святое лучший бальзам, духовный бальзам. Надеемся, вы уже с нами поете, готовя лепешки без анроди. Хари Кришна, о, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Тесто на шарики разделяем, лепешки мы скалкой их раскатаем. На сковородку их кидаем, ну и жарим. Огонь регулируй, смотри в оба. Не пригорела лепешка, чтобы. Переверните, ну вот прекрасно, потом обе стороны смажьте маслом. С полчайной ложки на каждую роти с двух сторон вы маслом отрете обычной ложкой тыльной стороной. Лепешка не будет тогда сухой. Когда приготовили первые роти, надеемся, сами их в рот не возьмете. А Кришне предложите это блюдо, вся соль в служении, в просаде чудо. Чудо вы сами легко сотворите, готовьте с любовью и все ощутите. Не так уж мудрено блюдо вроде, зато какие вкусные роти! Готовьте просадом, и это поймете. Ниргун, а вы все поете. Ну, это же. Да, но я вспомнил такой анекдот, когда мальчик приходит из школы домой, и папа у него спрашивает дневник. Ну, мальчик дает дневник. Папа смотрит и видит: физика 2, математика 2, русский язык 2, литература 2, пение 5. Он говорит: так, ах ты еще и поешь. Да, но мы-то поем. Хари Кришна, да? Мы поем Хари Кришна. Да, это две большие разницы. Да, вот именно, как говорят в Одессе. Итак, Володя, мы все поем, а нам уже пора давно печь. Вот в духовке, наверное, уже подошло наше тесто немножечко. И сейчас мы берем тесто и разделяем его вот на 12 частей. Ровно 12. Да, ну то есть на количество лепешек, которые положены. Вот на это количество муки. Итак, вот давай разделяем быстренько. И каждую давай досочку положим. И будем раскатывать скалочку нашу. Каждый кружочек в лепешку. И вот затем нужно будет поверхность каждой лепешки смазать растопленным маслом и сложить ее пополам. Потом намажем поверхность маслом и опять сложим каждую лепешку пополам. И вот теперь мы опять раскатаем лепешечку, только аккуратненько, чтобы получились такие большие треугольники. Вот точно так же вот делается, мы делали парадхи с тобой. Ну, конечно, нужно жарить на сухой сковороде. И поэтому мы нашу сковороду уже давно поставили, и она уже сейчас накалилась у нас. Да, и вот поскольку сковорода у нас уже давно нагрелась, мы сейчас помещаем на нее роти. И вот жарим каждую сторону 2-3 минуты. И сейчас я их кладу на сковороду. Да. Ой, как сковорода нагрелась. Ой. Если вот роти пристают к сковороде, нужно добавить немного ги или сливочного масла, чтобы они не прилипали. Итак, нужно смазать растопленным сливочным маслом обе стороны роти. Ну, примерно взять половину чайной ложечки, или даже, может быть, меньше, втирая масло тыльной стороной ложки. Вот когда обжарится, тогда и мы смажем обе стороны этого большого треугольника такого. Вот смотри, сейчас нужно будет перевернуть. Так. Угу. Вот когда сильно нагрета сковорода, очень быстро зажаривается. Все прекрасно. И теперь вторую сторону. Ну вот и так каждую роти. Сейчас мы с тобой еще немножечко, еще хотя бы одну сделаем. Да, лепешечку. Давай быстро раскатаем. Ага. И еще одну пожарим. И будем уже все готовить для предложения. Мы сделаем так же, как делают индусы. Сначала предложим, а потом будем дожаривать. Вот сейчас давай раскатаем. Так, готово. Сложим пополам, смажем. Еще раз смажем. И вот давай на сковороду опять вторую лепешечку. Обжарим ее быстро. Так. Все. И пусть пожарится немножко. Вот так вот. И нужно будет так одну за другой роти эти лепешки раскатывать и жарить. Вот такие замечательные роти. Они характерны тем, что они с зеленью. Они вот в крапинку у нас там. Внутри кориандр каждой лепешки. Это и полезно, и вкусно, и очень своеобразно. Итак, вот, Володя, да. Нам пора уже все готовить для предложений Кришне. Угу, хорошо. Так вот. Давай, доставай колокольчик, чистую посуду. Колокольчик есть. В блюдечко мы положим роти, в чашку так. Мы нальем чистой воды. Так, водички нальем. Положим в каждое блюдо и в воду, и на лепешки наш, на хлеб из нотовой муки положим листик туласи. Листик туласи символизирует преданность Кришне. И, кстати, это очень вкусный листик. Не зря его Кришна так любит. Вот сейчас мы все положим. Доставай еще колокольчик. Кришну позовем колокольчиком. Готово. И будем предлагать Кришне, читая Маха-мантру Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими наше скромное подношение. Пожалуйста, прими наше подношение. Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Ну вот и теперь надо опять подождать, чтобы Кришна спокойно вкусил. Да. А в это время мы можем дожаривать наши лепешки. Вот я думаю, Володя, да. Ты этим займешься, а хорошо. Я пока слушателям дам еще немного материала про замечательную пряность кориандр. То есть поможете им материально. Да, это тоже, потому что пряности – это очень экономичный продукт во всех смыслах. Итак, чем же хорош еще кориандр? Вот кориандр помогает при любых отравлениях, даже, говорят, при отравлении трихнином. Ого. Да, берут порошок, то есть семена кориандра измельчают в порошок, добавляют молоко и немного сахара. помогает кориандр и при солнечных ударах. То есть делают раствор питьевой соды, плюс настой кориандра и плюс, опять же, сахар. Кориандр очень хорошо применять в косметических целях. Вот как косметическое средство, если, допустим, у кого-то сыпь на лице или где-то еще. Вот, применяют кориандр в виде припарок или мазей. Мази делаются, конечно, на ги, то есть в топленом сливочном масле. Вот интересное свойство кориандра – возбуждать при переутомлении. Берут отвар из зерен кориандра. Также хорош кориандр для уничтожения дурного запаха во рту. Вот наружно кориандр стимулирует регенерацию тканей. Ого. А свежий сок зелени, то есть свежий сок вот этой нашей кинзы, он прекрасно служит для повышения аппетита, но при этом понижает питу, что очень хорошо вот в смесях с другими пряностями, потому что другие пряности, они, как правило, повышают питу, угу. А вот кориандр, он действует охлаждающе. Вот такой вот замечательный продукт. Но это еще не все. Также применяется кориандр, как я говорила, как мочегонное, причем он лечит. Также при метеоризме, как отхаркивающее при астме, берут один к одному порошок семян и мешают с маслом ги. И применяют по одной чайной ложке 3 раза в день. Хорош кориандр при кашле. Примерно 15 грамм десертную ложечку. Мешают с рисовым отваром и сахаром. Это делают при кашле и бронхите. Ну так вот, видите, кориандр не зря называют манной небесной. Замечательная пряность. И вообще пряности, как таковые, они очень полезны. Пряности и специи, они в продуктах выявляют лучшие качества. Но вот а в людях лучшие качества выявляют, мне кажется, все-таки маха-мантра. Правда, Володя? Вы знаете, не только вам кажется. Мне кажется, что не только вам кажется. Да, это кажется и нашим очарям, которые нас наставляют именно таким образом, чтобы мы везде и всегда вспоминали имя Бога. Да. И когда нам трудно, и когда нам радостно. Да. Во всех обстоятельствах жизни. Действительно, нужно всегда петь имя Кришны или в уме, или не в уме, потому что это самое главное. Всегда. Это, то есть, перманентно. А раз это постоянно, то и когда грустно, и когда весело, и вообще всегда. И тогда у человека появляется некое другое состояние, которое, оно возвышает человека над горем и материальной радостью. И человек становится постоянно счастлив. Но это счастье, оно уже духовное счастье. И на самом деле, вот тот просад, который мы готовим, это не просто пища для желудка и пища для тела, чтобы тело выздоровело, а самое главное – это пища… Чтобы вылечить душу. Душу, конечно, конечно. Да, конечно. Вот, на самом деле, человек должен всегда вспоминать, что вот всем хорошим, что он имеет. И пусть даже это, ну, не совсем, допустим, богатый обед, пусть это скромный обед, все равно всем, что он имеет, человек, в общем-то, он обязан Господу. Ну да, ну и даже... Поэтому, да, и поэтому он, конечно, должен вспоминать Господа не только с благодарностью, но и вообще все время должен о нем думать. Нет, он должен вспоминать с благодарностью, но не только когда, так сказать, ну, ему плохо. Да, и в радостные моменты в радостные жизни, конечно. Всегда. Да. Вот в этом, собственно, и сознание Кришны. И, в общем-то, цель наших передач не столько обеспечить ваше телесное здоровье, сколько научить вас просто предлагать эту пищу Господу, предлагать с любовью. И, пожалуйста, приобщайтесь к этому процессу и подключайтесь к нам в этом плане. Потому что если мы не будем предлагать пищу Господу, значит, мы просто воры. Потому что все принадлежит Господу. И мы должны об этом напоминать и себе, и окружающим, и ему тоже. Да, потому что мы не должны быть ворами в этой жизни. Вот. И предлагая пищу Господу, мы таким образом освящаем ее, освобождаем от реакции, освобождаем от греха, освобождаем от кармы, которую несет та или иная пища. Ведь, по сути дела, пищи абсолютно вкусные, абсолютно чистые, абсолютно хорошие не бывает. Кроме просады, не рубит. Да, на каждом овоще... Свой фрукт. На каждом овоще свой грех, понимаешь? Потому что мы его срываем, мы нарушаем, в общем-то, какие-то законы природы. Нет, а потом... И поэтому, в общем-то, то, что мы предлагаем, это вот уже будет как бы идеальным вариантом. Ну да. Это значит, если овощ родился в этом мире, значит, он уже греховен. Да, вот именно. Если мы родились здесь, значит, мы уже все в грехах. То есть миллионы рождений до этой жизни мы только и делали, что накапливали карму, плохую или хорошую. И вот просад, только просад. И служение Кришне помогут вам очиститься. Ниргун, и вот сейчас так в походе выдвинули такой очень интересный лозунг. Просад и только просад. Да, на самом деле преданные все вкушают только просад. Ну да, конечно. И при этом, в общем-то, вкушают с почтением. Нет, ну да, но потому что просад в переводе – это милость Бога. Получается так, милость Бога и только милость Бога, и ничего больше. Да, замечательный лозунг. Ну вот я считаю, нам уже пора звонить в колокольчик и принимать эту милость. А то размитинговались. Да, давай доставай колокольчик. Харе Кришна. Еще раз читаем Маха-мантру и снимаем пищу с подноса. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Итак, мы моем посуду за Кришной. Сначала моем за Кришной. И затем уже мы будем перекладывать вот этот просад, милость Кришны, в свою посуду. Так, готово. И теперь можно будет пробовать. Отдавать должное почтение замечательному просаду. Самый... Кульминация. Вот Маха-просад немного остыл, а вот эти, которые ты напек здесь, они горяченькие. Но Маха-просад все-таки более ценная пища. Ну, это да. Хотя все остальное тоже просад. Да, да, да. Вот, итак, Маха-просад, вот давай эти лепешки, надо будет нам разделить. Вот, и попробовать. Поровну или по-братски? Как угодно. По одной. По одной, хорошо. Ой, какой класс! А необыкновенно вообще. Что-то есть. Класс, не то что что-то. Просад, он и есть. Нет, просад. Очень вкусно. Обалденно. Я думала просто, что будет острее. Но на самом деле все очень здорово. Действительно, вот кинза, она смягчает. Нет, классно. Вообще хлеб с зеленью, это, ну, это здорово. Я такого не видел. Знаешь, я вот в следующий раз даже немножко побольше сделаю зелени. Я боялась переборщить. Но вкусно. А нет, обалденно, очень вкусно. Вот такой простой, как казалось бы, простой продукт, хлеб и вот это сочетание, и еще и предложенное Богу, это такой вкус невероятный. Я еще забыла кое-что рассказать нашим слушателям про это блюдо. Вот в 1 километре от местечка Варшаны, это место рождения вечной супруги Господа Кришны, Шримати Радхарани, стоит деревенька Аннапура, знаменитая своим просадом, который, как говорят, готовит там с такой преданностью, с какой не готовит нигде, во всей Вселенной. Ого. И жители Аннапуры славятся своим гостеприимством. И вот по традиции любого, кто приезжает в эту деревню, встречают с необыкновенным радушием и обязательно угощают просадом, подавая к столу вот столько вот этих вот лепешек без анроти, сколько гость может съесть. Ниргуна, поехали туда. Ну что, тебе мало вот этих 6 лепешек? Я думаю, что тебе хватит. Но это на сегодня. И мы рекомендуем нашим слушателям тоже, в общем, готовить эти замечательные лепешки. С точки зрения натуропатии, они прекрасны, просто идеальный вариант. И хлеб из нутовой муки с пряностями и зеленью гораздо полезней, чем хлеб покупной. Так что советуем приготовить. И вот... Ниргуна, ну, наверное, уже на этой полезной ноте нужно заканчивать, потому что время-то уже подходит к концу. Да-да. И мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Вели и подготовили передачу. И вкушали просад. Да. Ну, что немаловажно. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси.